Если же такой брак строится на основании доверия и любви с одной стороны, и одновременно на обмане и низменных животных чувствах с другой, то вопрос уже выходит за пределы человеческих отношений между порядочными людьми. Обман во всех случаях есть признак низости и подлости. Неблагородное отношение к женщине характеризует мужчину и как человека, ибо человек не может быть подлецом в одном и благороден в другом. Если в нем есть человеческое достоинство, он сохранит его и дома, и на службе, и при заключении деловых контактов, и в любви. Полная эмансипация женщины в нашей стране достигнута и тем, что она получила экономическую независимость от мужчины. Сейчас мужчина не поставит женщину в безвыходное положение, оставив ее одну с ребенком, как это было прежде. Однако некоторым мужчинам все еще кажется, что они осчастливят женщину, если усыновят их же собственного ребенка, родившегося до того, как брак не был еще зарегистрирован. Женщина, доверившись мужчине без оформления брака, вправе рассчитывать на деликатное к ней отношение. Вот одна история, когда этого не случилось, и сколько страданий она принесла молодым людям. Георгий Стуканин работал на заводе токарем 5-го разряда. До армии окончил техническое училище. В армии служил в танковых частях, работая механиком. Руки у него были золотые. За что не возьмется, все у него спорилось. Вернулся из армии, поступил на завод. Парень он видный, хорошо зарабатывал. Девушки на него заглядывались, но он серьезно ни за кем не ухаживал. Как-то не находил себе по сердцу.